Машина времени отправляется. Наш музей — это, можно сказать, настоящая машина времени. В каждом зале мы попадаем в другую эпоху. А сейчас мы настроим машину так, что отправимся в самое далекое прошлое, куда только может попасть человек. Рассказывала Элена, проводя школьников все дальше и дальше в музей. И это самое раннее время здесь. Перед ними был вход, вырубленный в шершавой скале. Пригнувшись, они по одному проходили внутрь и оказывались в пещере. Да еще в какой! В ней повсюду были нарисованы звери. Добро пожаловать в каменный век! Мы углубились более чем на 30 тысяч лет в прошлое, сказала Элена. Здесь вы и будете спать. Классно! Даже Торбин пришел в восторг. Конни с Билли тоже ужасно обрадовались. Они разложили коврики, то же самое сделал весь класс, и начали обустраивать себе стоянку. Да уж, в каменном веке было не очень уютно, пошутила Элена. Но, по крайней мере, у нас работает отопление. Устраивайтесь на полу поудобнее и скажите мне, каких животных вы видите? Конни оглядела стены и потолок. Носороги, бизоны, лошади, львы, олени. Элена довольно улыбнулась. Здесь есть чуть ли не все крупные звери, жившие в те времена. А видите ли вы в этих рисунках что-нибудь необычное? Конни подняла руку. Тут везде по несколько одинаковых животных рядом. Как вон те лошадиные головы или львы рядом друг с другом. Правильно. А почему так? Как вы думаете? Спросила Элена. Потому что это стадо лошадей, предположила Конни. Или стая. Элена кивнула. Да, это одна из причин. А теперь посмотрите внимательно вон на того бизона. У него 8 ног, ахнула Билли. Странно, правда? Продолжала Элена. У бизонов, конечно, и в те времена было по 4 ноги. Исследователи считают, что люди каменного века придумали что-то вроде кино. Когда они изображали разные фазы движения одновременно при свете костра, казалось, что бизон бежит. С головами лошадей то же самое. При нужном освещении получалось, что лошади качают головами во время скачки. «Класс!» — восхитилась Конни. Анне бы тоже понравилось. Лошадей она любит. «Значит, люди смотрели телевизор уже тогда, в пещере?» — спросил Пауль. «Да, можно и так сказать», — засмеялась Элена. «Ну что же, ночная экскурсия с фонариками у вас после ужина, а перед ней нужно будет пройтись по залам и погасить везде свет». Все вместе они побежали на первый этаж в буфет. И кого же они там встретили? Анну! Конни подлетела к подруге. «Как здорово, что ты все-таки пришла!» «Вообще не здорово!» — недовольно скривилась Анна. «Но мама сказала, раз я не болею, значит, надо идти. Не надо было вам за мной заезжать, дурацкий план. Если бы не твоя мама, моя бы не догадалась». «Извини», — пробормотала Конни. «Ладно», — буркнула Анна. Конни осторожно улыбнулась ей. «Слышала? Мы будем спать в первобытной пещере. Там такие классные рисунки с лошадьми». Но лицо у Анны осталось непроницаемым. «И они движутся, когда мигает свет», — продолжала Конни. Но Анну и это не радовало. «Не хочу я спать ни в какой пещере. Я хочу спать дома, в своей кровати», — сказала она. «Слушай, раз ты уже пришла, радуйся тому, что тут есть», — дала совет Билли. «Вот, попробуй». И она протянула Анне мини-пиццу. Билли принесла их из дома. Каждый принес на ужин что-то свое. Получился великолепный шведский стол. Конни выбрала фрукты на шпажке, пару пирожков с мясом и малюсенькие сосиски. А на десерт будет шоколадный пудинг. Вкуснятина! Но Анне разонравился даже пудинг. «Будем надеяться, что эта ночь быстро кончится», — ныла она, отодвигая от себя пиалу с несъеденным десертом. Пока ученики доедали пудинг, Элена начала рассказывать. «Наш музей разделен на 3 части», — сообщила она. «Отдел естественной истории с динозаврами и чучелами зверей, да исторический отдел, там находится ваша пещера, и этнографическая коллекция, там у нас экспонаты со всего мира». На всю экспозицию у нас времени не хватит, так что я думаю, давайте сегодня посмотрим наших зверей. Надеюсь, никто не против. «Давайте», — обрадовался класс. «Все любят животных». «Ну, тогда пора начинать экскурсию», — продолжала Элена. «Все уже подкрепились. Фонарики у всех с собой?» «Да!» Все подняли фонарики и замахали ими. «Отлично! Тогда настал торжественный момент, когда во всем музее выключают свет!» — объявила Элена. «Сегодня мы специально для вас не выключали его подольше». Элена дала знак Милошу у входной двери, и в один миг погасли все лампы. Только кое-где тускло горели служебные знаки, указывающие на выход. «Только не это!» Анна крепко вцепилась в руку Конни. Но Конни и самой стало немного не по себе. Она почувствовала себя такой крошечной в огромном темном музее. Но вот один за другим загорелись фонарики. Целое множество. «Надеюсь, никто не боится?» — поинтересовалась Элена. «Нет!» — вскричали все так громко, что причитания Анны потонули в общем хоре. «Ну, тогда идем в наш зоопарк!» «Но звери там не живые», — уточнила Анна. «Верно!» — кивнула Элена. «Но все равно они очень интересные. Пошли!»